341. Сын мой, быстро идем, крепко ступая, и не чувствуешь утомления. Наоборот, силы растут. Можно порадоваться успеху, можно нахождение подсчитать, можно помыслить о том, что же будет через 2-3 года, через 5-10 лет, если рост духа пойдет в той же прогрессии. Можно подумать и о том, что ожидает там, в том мире, при ярой преданности владыки и постоянстве устремления. Скажу, сын мой, благо тебе, признавшему меня альфа и омега и твоих устремлений, ибо воистину никогда голода духа не испытаешь. Яро насыщаю каждое устремление, направленное ко мне. Радуйся, сын мой, тому, что сказал тебе сам владыка.